Я цеплялся за старую ткань, гнилую, истлевшую дерюгу, а под ней я нащупал дерево. Недобротное крепкое дерево, а труху, какую увидел на месте расщепленных деревьев. Она всегда была сырой на ощупь, ее можно растереть пальцами. Рыхлые опилки с мелкими жучками, мокрицами, затянутые нитевидной грибницей. Оно держало меня, раскачиваясь со скрипом. «Ты перекрыла пути», — сказала оно Летти Хэмпсток. «Ничего я не перекрывала», — ответила Летти. «У тебя мой друг. Спусти его на землю». Она была где-то далеко подо мной, а я боялся высоты и схватившего меня существа. «Дорога обрывается. Путь закрыт». «Опусти его вниз! Сейчас же! Осторожно!» «Он недостающий пролет. Путь пролегает через него». И тогда я понял, что умру. Умирать мне не хотелось. Родители говорили, что по-настоящему я не умру. Мое настоящее «я» не умрет. Никто по-настоящему не умирает. Просто мой котенок и добыча копалов получили новое тело и скоро вернутся. Я не знал, верить этому или нет. Я знал только, что уже привык быть собой, что люблю свои книжки, дедушку с бабушкой и Летти Хэмпсток, а смерть заберет у меня все это. «Я отворю его. Путь закрыт. Пролет остался внутри него». Я бы легался, но легать было нечего. Я корябал удерживающую меня руку, но ногти зарывались в истлевшую ткань опилки, а под ними было окаменелое дерево, и существо держало меня крепко. «Пусти меня!» — кричал я. «Пусти меня!» «Нет». «Мама!» — кричал я. «Папа!» А потом... «Летти, скажи, пусть она меня поставит на землю!» Моих родителей там не было, а Летти была. Она приказала: «Шартах, опусти его вниз, я же пообещала. Отослать тебя обратно будет сложнее из-за конца тоннеля, который остался внутри его. Но мы можем, если у меня с мамой не выйдет, получится у бабушки. Так что опусти его вниз». «Он у него внутри. Это не тоннель. Теперь у него нет конца. Перестаралась, когда закрепляла. Последний пролет остался внутри. Неважно. Дело за малым. Нужно вырвать из его груди горячее сердце, довершить путь и отворить дверь». Безликое развивающееся существо говорило без слов. Они звучали прямо в моей голове, чем-то напоминая мелодичный, красивый голос Урсулы Монктон. Я знал, оно не шутит. «Твое время истекло», — сказала Летти так, точно говорила о погоде. Она поднесла два пальца к губам и свистнула. Резко, пронзительно, переливчато. И они явились, словно только того и ждали. Они парили в вышине. Черные, угольно-черные, такие черные, что казалось, будто их и нет на самом деле. Просто на поверхности глаза образовались точки и мешают смотреть. Они были с крыльями, но не птицы. Они были старше птиц, и великое множество, наверное, сотни их, велись, кружились, петляли в воздухе, и каждая полуптица, хлопая крыльями, медленно, едва приметно снижалась. Я вдруг представил себе долину с динозаврами миллионы лет тому назад. Они погибли, сражаясь, или умерли от болезни. Я представил туши разлагающихся ящеров, величиной больше автобуса, и тогдашних стервятников, черных с серым отливом, голых, крылатых, но без единого перышка. Чудище из кошмаров, клювообразная пасть с острыми игольчатыми зубами, сделанная для того, чтобы рвать на части и пожирать, и алчущие красные глаза. Эти создания садились на трупы большущих ящеров и съедали все до костей. И были они огромные, гладкие и древние, и смотреть на них было больно глазам. «А теперь, — сказала Летти Хэмпсток Урсуле Монктон, Поставь его на землю». Существо, державшее меня, и не думало слушать. Ничего не сказав, оно, точно большой обветшалый парусник, устремилось по траве к тоннелю. Я видел, как лицо Летти Хэмпсток исказилось от ярости. Ее кулаки сжались так, что побелели костяшки. Я видел, как над нами голодные птицы кружат и кружат. Вдруг одна из них камнем упала вниз, мелькнула быстрее мысли. Рядом пронесся порыв воздуха. Я увидел черную-черную пасть, усеянную иголками, глаза, пылающие, как два газовых рожка, и услышал треск, будто бы кто-то рвет занавеску. Крылатое создание взмыло вверх с куском серой ткани в зубах. У меня в голове и снаружи раздался вой. Это был голос Урсулы Монктон. Они ринулись вниз, словно ждали, кто двинется первым. Они налетели на державшее меня существо, как кошмарный сон, вступивший в схватку с кошмаром, разрывающий его в клочья. И сквозь весь этот шум до меня доносились стоны Урсулы Монктон.